Глава восьмая. Решение. Разум без чувств пуст, чувства без разума слепы. Иммануил Кант. В 2012 году нейросеть AlexNet, разработанная Алексом Крижевским и его командой, с большим отрывом выиграла конкурс ImageNet по распознаванию образов, установив несколько новых рекордов в точности классификации изображений. Но настоящий прорыв был не столько в самой модели, сколько в способе ее обучения. Секрет успеха был в том, что вместо обычных процессоров, которые использовали другие команды, сеть AlexNet обучалась на GPU — графических процессорах NVIDIA. Изначально GPU создавались для рендеринга графики, задачи, требующие огромной параллельной производительности, способности процессора выполнять несколько задач одновременно, используя несколько ядер или многопоточность. С тысячами ядер, способных обрабатывать множество операций одновременно, GPU идеально подошли для глубокого обучения. Когда основатель NVIDIA Дженсен Хуанг услышал про успех AlexNet, он понял — настал его звездный час. Внезапно его GPU оказались не просто полезными для глубокого обучения, они стали незаменимыми. NVIDIA в 2012 году была нишевым производителем графических чипов для геймеров. Их капитализация составляла 7-8 миллиардов долларов, что кажется немало. Но для сравнения, капитализация Intel, крупнейшего на тот момент производителя процессоров, превышала 300 миллиардов. Однако Дженсен Хуанг понял, что глубокое обучение способно революционизировать многие отрасли, от здравоохранения до автономного вождения и обработки языка. И что GPU могут стать тем самым катализатором, который позволит этой трансформации произойти. Поэтому он сделал смелую, но расчетливую ставку. Вложил все, что у него было, в разработку аппаратных и программных платформ для задач искусственного интеллекта. Хуанг мог бы пойти совершенно в другом направлении. Одновременно с искусственным интеллектом набирали силу криптовалюты, и процессоры NVIDIA также широко использовались для майнинга. Дженсен Хуанг не раз заявлял, что, несмотря на всю привлекательность криптоэкономики, NVIDIA фокусируется именно на процессорах для задач глубокого обучения, вычислительных систем и графики, поскольку видит в этом значительно более долгосрочную и масштабную возможность для бизнеса. Криптовалюты интересны, но искусственный интеллект создает колоссальную, во много раз превосходящую все остальное ценность для нашей цивилизации. Хуанг не просто хотел тактически улучшить существующее положение NVIDIA. Он стремился превратить свою компанию из нишевого игрока в мирового лидера рынка микропроцессоров. Он сделал ставку на то, что ИИ взлетит уже в ближайшее время, и NVIDIA будет готова к этому взлету. Его ставка полностью оправдалась. На 2024 год капитализация NVIDIA составляет 3 с лишним триллиона долларов. Сегодня это одна из самых дорогих компаний в мире. Всю стратегию Хуанга можно было описать одним предложением — использование GPU для революции в искусственном интеллекте. У GPU есть огромная проблема — энергопотребление. Уже сейчас существуют стартапы, которые обещают решить проблему вычислений для ИИ на обычных процессорах, сократив энергопотребление на 90-95%. Не убьет ли какой-нибудь из них бизнес Хуанга? Мы убеждены, что сегодня приверженность NVIDIA и лично Хуанга в отношении ИИ намного выше, чем их приверженность в отношении GPU. Это больше не компания по производству GPU, это компания по обслуживанию нужд ИИ-отрасли. Если потребуются другие процессоры, NVIDIA их сделает. В отличие от стареющего Intel, NVIDIA в том состоянии, когда они могут пересесть с одного поезда на другой. Наш мир похож на вокзал, с которого в разных направлениях непрерывно отправляются поезда. На одних поездах написано «искусственный интеллект», на других — криптовалюты, на третьих — лекарства от старения, солнечная энергетика, электрические автомобили. Поездов сотни, тысячи, может быть, даже миллионы. Какие-то поезда уходят стремительно, какие-то часами стоят на платформе, и неизвестно, когда они отправятся и отправятся ли вообще. Кто-то бежит в сторону платформ, боясь упустить свой шанс, а кто-то спокойно стоит у кассы, не спеша на поезд, потому что уверен, большинство поездов идут в никуда. Они застрянут где-то на неизвестном полустанке или сойдут с рельсов. Иногда кажется, что вот-вот подадут идеальный поезд, на котором уедут все, однако этого так и не происходит. Уходят одни поезда, их место занимают новые, заманчивые, но по-прежнему не идеальные. Какой из этих поездов ваш? В каком вы отправитесь в путь? На какое решение вы сделаете ставку? Вы не обязаны спешить. В книге «Хорошая стратегия, плохая стратегия» Ричард Румельт рассказывает, как он интервьюировал Стива Джобса в конце 90-х, после того, как тот вернулся в Apple и остановил процесс банкротства. Румельт спросил: «Окей, угрозы банкротства больше нет, но что дальше? Вы не сможете стать доминирующим игроком на рынке персональных компьютеров». На что Джобс ответил: «Я буду ждать следующей большой волны». Его стратегия была не в том, чтобы сесть в первый попавшийся поезд. Когда Джобс и его команда увидели потенциал в теме цифровой музыки, это стало началом новой эры для Apple. Они выпустили iPod, который совершил музыкальную диджитал-революцию, а за ним и iPhone, который стал логичным продолжением iPod и даже был анонсирован в презентации как широкоэкранный iPod с тач-интерфейсом. Музыка при этом была и осталась частью ДНК Apple. То есть случайным выбором это не было. Формулировка вашей идеи, вашего решения — это короткий ответ на вопрос «что я буду делать?» или «как решается проблема, которая меня тревожит?» Гениальным решение быть не обязано. Среднее решение, выполненное на отлично, намного лучше, чем отличное решение, выполненное на троечку, а то и вовсе не выполненное. Хорошее решение — это решение, которого достаточно для того, чтобы вы сами в него поверили и начали действовать. Возможно, вы зайдете в тупик и сделаете пивот. Пойдете за другой идеей, которая не давалась вам раньше. Но надо с чего-то начать. Вам нужно лишь одно правило, которое станет вашим компасом. Это правило должно отражать одну или несколько ваших ключевых ценностей. Оно должно вести вас, когда у вас не будет четкого плана, когда появится соблазн отказаться от своей идеи, когда наступит момент неопределенности. Это правило может быть универсальным. Всегда стремиться к простоте, никогда не отказываться от честности, делать больше, чем ожидается, или постоянно учиться новому. Скорее всего, у вас оно будет более конкретным, ориентированным на вашу отрасль или на вашу ситуацию. Фундаментальное правило, которое используем мы, звучит так. Стратегия должна раскрывать уникальность каждого человека. Важно, чтобы ваше правило по-настоящему задевало вас за живое, чтобы вы были готовы ради него идти на подвиги. И не готовы на компромиссы. Дженсен Хуанг и его команда сосредоточились на одном правиле — сделать ставку на процессоры для нейросетей и не отклоняться от этой цели. Оно стало их путеводной звездой. Благодаря ему они уверенно двигались вперед, даже когда сам рынок еще не был уверен в будущем ИИ. Без четкого внутреннего руководства было бы невозможно сохранять уверенность в своих действиях. Выбрать правильный поезд — это не обязательно угадать потенциально популярное направление. Скорее, это про осознание того, что на самом деле важно именно для вас. Возможно, это глубокое исследование в научной области. Возможно, создание компании, которая изменит жизнь миллионов людей. Возможно, работа над решением, которое сделает ваш город или страну лучше. Успех приходит к тем, кто в океане волн находит свою и ловит ее, невзирая на неуверенность и трудности. Ваше решение, скорее всего, не принесет вам триллионы, как это произошло с NVIDIA, но оно может принести вам счастье и ощущение осмысленности бытия. Это уже огромный успех. Главное — понять, какой из отходящих поездов действительно ваш. Неважно, большой поезд или маленький, быстрый или медленный, главное, чтобы он был вашим, чтобы вез вас к вашей личной цели, чтобы вы имели возможность развиваться как личность, двигались вперед. И какой же поезд мой? Ох, вот вы спросили. Есть два способа понять это — внезапный и постепенный. Внезапный способ — это когда образ решения сразу появляется у вас перед глазами. Постепенный — это когда он сначала загружается в общих чертах, а потом уточняется, трансформируется. Вам какой именно? Конечно, внезапный. Понимаем. Внезапный способ — это тот, о котором люди рассказывают самые захватывающие, самые увлекательные истории. Это самый убедительный способ и для нас самих. Ему просто невозможно сопротивляться. Это как огромный аэростат, что постоянно висит у вас за окном и на котором написано «Да, это я». С другой стороны, это не тот способ, который вы можете найти. Этот способ сам находит вас. Вот как описал его в своих воспоминаниях Эдвин Лэнд, изобретатель камеры Polaroid, которого мы уже упоминали в предыдущих главах. «Однажды, в 1943 году, мы отдыхали в Санта-Фе. И моя дочь, которой тогда было 3 года, спросила, почему она не видит фотографию, которую я только что отснял на фотоаппарат. Гуляя по очаровательному городу, я ломал голову над вопросом, который Дженнифер мне задала. Через час я нашел ясный ответ и в большом волнении поспешил к другу, остановившемуся там же, чтобы подробно описать ему камеру, которая дает снимок сразу после экспозиции. В моем представлении это было настолько реальным, что я потратил на описание несколько часов. Такие озарения случаются. У нас нет оснований не верить Лэнду. Подобных историй о переломных моментах много. Мы не считаем, что они, хоть и сыпятся на нас постоянно из книг и фильмов, ложь. Мы считаем, что это невыполнимое требование. Озарения случаются, но они могут произойти, а могут и не произойти. Кажется, что нельзя начать действовать, потому что в голове нет той самой идеи, на которую упал луч божественного откровения. Но мы уверены, что у каждого человека всегда есть то, с чем можно начинать постепенное движение. Кроме того, озарение — ненадежный индикатор истины. Оно может быть ошибочным. Дважды Нобелевского лауреата Лайнуса Полинга однажды озарило, что витамин С — лекарство от всех болезней. В менее эмоциональном, основанном на работе интеллекта процессе, может быть меньше мотивации, но больше правды. Кому-то повезло с озарением, кому-то повезло с упорством и дисциплиной. Начитанность помогает, образование помогает. Даже в примере про Polaroid озарение насчет мгновенной фотографии пришло в голову именно Лэнду, который уже имел огромные знания в области химии, а не кому-то еще. Пусть мы не можем сгенерировать озарение, но мы способны его хотя бы подготовить. Да, это искусственно созданное озарение не будет столь же убедительным, как настоящее, что подобно удару молнии. Но его будет достаточно, чтобы начать двигаться. Ваше движение заведет вас в какие-нибудь дебри, и там вас постигнет новое озарение, возможно, большего размера, но, может быть, и нет, и так далее, и так далее. 3 вещи, которые мы можем делать, чтобы продолжать двигаться вперед. Думать, смотреть и общаться. Думать. Креативные люди придумали огромное количество разнообразных способов креативно думать о проблемах. Большая часть из них настолько креативные, если не сказать безумные, что даже не верится, что кто-то всерьез может этим заниматься. Большинство из них работают лишь для тех, кто их придумал. Это скорее личная причуда, чем передаваемая технология. Лишь у очень небольшого количества креативных техник есть хоть какая-то эмпирическая поддержка, и она почти всегда очень слабая. Креативность важна. Мы сами много чего пробовали, и у нас есть любимые креативные техники, но нам трудно что-то рекомендовать. Мы не можем провести четкого различия между «подошло нам» и «подойдет вам». Один из авторов, Алексей Каптерев, долгое время был фанатом инкубационных техник. Есть гипотеза, что лучшие идеи приходят к людям на прогулке, под душем или в состоянии полусна. У этого феномена есть научное название — инкубация. Техника сводится к тому, что вы загружаете в голову максимум информации, а потом намеренно перестаете об этом думать. На первом шаге вы можете составить огромную аналитическую карту всей информации, которая у вас есть, затем взять ручку, записать на листе бумаги свой вопрос, а потом на 15-20 минут переключить внимание. Лучший способ не думать о белой обезьяне — это чем-то занять свое внимание. Слушать музыку, играть в компьютерные игры, медитировать, жонглировать, танцевать. Но спустя некоторое время нужно резко вернуться в проблему. Сесть обратно за стол, перечитать вопрос, посмотреть на карту. Существует вероятность, будем честны, довольно небольшая, на уровне 10-15%, что в этот момент вы увидите эту проблему по-новому. Чтобы увеличить вероятность решения, можно просто попробовать сделать это два раза. Особенно хорошей идеей будет попробовать второй подход, если после первого раза вы испытаете не озарение, а некоторую апатию по отношению к проблеме. Это симптом того, что до этого вы были несколько перемотивированы. Люди лучше всего работают на оптимуме мотивации, когда задача важна, но не настолько, чтобы вызвать стресс и паралич. Есть доказательства определенной эффективности таких техник, и существуют попытки объяснить эту эффективность работой бессознательного, откуда и термин «инкубация», или «состоянием потока», которое создается при прослушивании музыки, жонглировании или прохождении компьютерной игры. Однако в данный момент в когнитивных науках наступило некоторое охлаждение к темам, связанным с бессознательным. Слишком много гипотез на эту тему не получили развития, и нам нужно признать, что мы избыточно романтизировали эту тему. По всей видимости, дело вовсе не в бессознательном. Объяснение другое. Если вы знаете проблему, но у вас нет решения, то маловероятно, что оно возникнет из ниоткуда. Мозг работает экономично, менять точку зрения трудно, для этого нужны усилия. Теория перспектив Канемана говорит нам, чтобы такое произошло, нам нужен пряник в 2,5 раза больше, чем неизбежно возникающий кнут. Но мы можем обмануть наше автоматическое мышление. Объясним это при помощи метафоры. Представьте, что вы постоянно попадаете в центр мишени, а хотели бы попасть в правый верхний сектор. Вам нужно перенаправить направление выстрела. Так вот, есть всего 2 способа сделать это. Первый — создать какой-то направленный сдвиг, искажение, английский термин «bias». Или второй — внести в систему какой-то шум. Мы привыкли считать, что искажение или шум — это что-то плохое. Но большинство креативных техник предлагают именно это, в расчете, что искажение и шум подадут вам более оригинальные идеи. Простая рекомендация — не проводить стратсессию в офисе, она как раз об этом. Это не обязательно о том, что в загородном отеле вам в голову будут приходить идеи лучшего качества. Вам просто будут приходить в голову другие идеи. Здесь это главное. Как можно создать шум? Сменить обстановку, поехать в отпуск, отправиться в пешее паломничество в Сантьяго де Компостела, постоять на голове, использовать метафорические карты или даже карты Таро, обходные стратегии Брайана Ино и вообще любые техники, где используется элемент случайности. Сальвадор Дали засыпал, сидя с ключом в руке, которую держал над блюдечком. Во сне его рука разжималась, ключ звякал о блюдечко, и Дали просыпался в попытке поймать вдохновение, посетившее его в мимолетном сне. Есть исследования, которые показывают, что по сравнению с бодрствованием полусон — более креативное пространство, и вероятность озарений в нем выше. В качестве генераторов шума можно использовать других людей. На этом основан метод brainwriting. Одни люди записывают идеи, а другие люди эти идеи модифицируют. Второй способ — добавить сдвиг. Этому посвящены техники, которые принудительно переключают вас в разные позиции мышления, заставляя смотреть на ситуацию под различными, заранее определенными углами. Под некоторыми из этих углов, возможно, вы до этого на ситуацию никогда не смотрели. Вот несколько примеров таких техник. «Шесть шляп мышления» Эдварда де Бона. Что говорят вам по поводу этой проблемы факты, эмоции, критика, менеджмент? Что говорят оптимизм и креативность? «Шесть хороших людей». Кто, что, где, когда, зачем и как. Скэмпер. Что здесь можно заменить, объединить, адаптировать, модифицировать? Какие новые применения для чего найти? Что можно устранить или сделать наоборот? Про технику Скэмпер есть даже некоторые доказательства, что ее использование улучшает качество идей, а не просто повышает их оригинальность. Мышление аналогиями позволяет делать примерно то же. Что, если мы сдвинемся в соседнюю область? Как подобные проблемы уже решались там? Окей, мы не можем поставить опасные опыты на людях, но, может быть, мы сможем поставить их на ком-то еще? Скажем, на мышах. Конечно, люди и мыши сильно отличаются, но, может быть, мы все равно узнаем что-то новое. Каким-то таким образом, должно быть, думал американский генетик Уильям Эрнест Кассел, который одним из первых стал использовать мышей для экспериментов. Сколько замечательных открытий за этим последовало. Такого рода мелких техник существует сотни, если не тысячи. Есть даже пара десятков больших, громоздких, хорошо структурированных техник решения проблем. Они стремятся создать подробную системную карту проблемы и решить ее от основ. К ним относятся теория ограничений Ильяху Голдрата, метод ТРИС, техника решения изобретательских задач Генриха Альтшуллера, метод D-Make из программы 6 Sigma и так далее. Об эффективности этих методик данных еще меньше. Их сложнее исследовать, и они точно требуют больших инвестиций в их освоение. Скорее всего, они как-то работают. Как ни странно, лучше всего исследован ТРИС, и, по всей видимости, он эффективен. Хотя многие исследователи отмечают сложность его изучения и применения на практике. Есть много разговоров о том, что такие техники хорошо решают проблемы в механических системах, где не возникает циклов нелинейной обратной связи, в отличие от по-настоящему сложных биологических или социальных систем. Автомобиль покорно стоит и не мешает себя чинить, в то время как организация стремится сохранить гомеостаз и активно мешает себя реформировать. Мы дадим вам опасный совет. Если не можете лучше, решайте проблемы механически. Сейчас люди слишком увлеклись сложностью, системностью подходов. Мы забыли о том, что редукционизм и симптоматическая терапия тоже работают. Да, у борьбы с симптомами есть опасности, мы признаем это. Однако, когда у человека болит зуб, обезболивающее помогает. Конечно, оно не решает корневую, простите за каламбур, проблему, но это не значит, что это плохой бизнес. Просто не нужно обещать людям слишком многого. У одного из авторов, на этот раз сохраним анонимность, несколько лет назад возникло серьезное расстройство сна на почве стресса и тревоги. Он пришел к врачу, и тот прописал снотворное. Лекарство работало в крошечной дозировке, таблетки приходилось делить на четвертинки. Но через несколько месяцев оно стало работать заметно хуже. Автор пришел к врачу, и тот предложил увеличить дозировку. «Организм адаптировался, но вы пьете всего четвертинку, а можно безопасно принимать до двух таблеток», — сказал врач. «Но ведь проблема-то не решается», — возразил автор. «Как же не решается? Представьте, если бы вы не спали все это время. Как бы вы сейчас занимались вашим здоровьем?» — ответил врач. Принимать решения по поводу здоровья, работы, денег, семейной жизни в состоянии бессонницы очень трудно. Намного лучше принимать их хорошо выспавшимся, пусть даже и на таблетках. В итоге проблема автора была решена комбинацией фармакотерапии, психотерапии и коучинга. Что делает сложные проблемы сложными? Это не только нелинейные эффекты, но и то, что при решении этих проблем приходится жонглировать множеством приоритетов — увеличением прибыли, повышением качества, снижением затрат, минимизацией рисков. Для принятия таких решений в больших компаниях используют многокритериальное принятие решений — МКПР, систему, которая помогает оценивать, буквально взвешивать конкурирующие факторы. Мы выбираем критерии, присваиваем им некий вес и принимаем решения по этим критериям. Почему МКПР популярно в корпорациях? Во-первых, оно обеспечивает прозрачность. Лица, принимающие решения, часто сталкиваются с давлением со стороны других стейкхолдеров, инвесторов, сотрудников и клиентов, которые хотят понять, почему выбрали именно этот вариант, а не какой-то другой. МКПР превращает субъективные суждения в количественные данные, а это не только повышает ясность решений, но и улучшает подотчетность. МКПР предлагает структуру, которая помогает лидерам уверенно обосновывать свой выбор. Во-вторых, МКПР улучшает результаты. Исследования показывают, такие решения более надежны, менее подвержены когнитивным искажениям. В одном обзоре это назвали третьим по важности фактором в групповом принятии решений, после правильной формулировки проблемы и оценки негативных последствий. Когда вы оцениваете варианты по множеству критериев, у вас гораздо меньше шансов упустить из виду важные переменные. Это и приводит к принятию более сбалансированных решений. МКПР заставляет вас рассматривать проблему со всех сторон. В здравоохранении или энергетике, где ставки невероятно высоки, такой уровень строгости не просто полезен, он необходим. Чуть ранее мы познакомили вас с протоколом промежуточных оценок Даниэля Канемана, одной из техник МКПР. Предлагаем снова к ней вернуться. Вы знаете проблему. Теперь сформулируйте критерии. Каким должно быть решение? Каким критериям оно должно соответствовать? Мы удивимся, если это решение не будет соответствовать всему или почти всему, что вы ранее определили как ключевые ценности в вашей жизни. Долгие годы презентации Джобса проходили по одному сценарию. Он рассказывал про любое устройство четыре вещи. Это красиво, это удобно, это гениально с инженерной точки зрения, это работает в экосистеме Apple. Это и были его критерии. Очевидно, что по этим критериям в Apple оценивался любой потенциальный продукт и любой прототип. Одна наша знакомая сейчас в процессе запуска бренда женской одежды. Она хочет делать одежду в среднем ценовом сегменте, которая была бы умной, то есть не вызывающей, при этом удобной и в которой женщины чувствовали бы себя привлекательными. Оказалось, что эти три критерия достаточно трудно совместить, и мало кто это делает. Каждая вещь, перед тем, как попасть в коллекцию, оценивается по этим трем критериям. Задача на дизайн ставится именно так. Каковы ваши критерии для принятия решений по поводу выбранной вами проблемы? Смотреть. Если у вас все еще нет ответа на вопрос «что делать», мы предлагаем поискать его снаружи, просканировать горизонт и поискать тренды. Если и это не поможет, рекомендуем воспользоваться старым самурайским принципом. Если на пути встречается препятствие, препятствие становится путем. Когда вы не знаете ответа на вопрос о сути вашего проекта, сами поиски ответа становятся проектом. Возможно, следующий этап в вашей жизни — это получение нового образования или начало какого-то исследования. Может быть, вы еще на этапе разведки, а не на этапе добычи. Нет ничего приятнее, чем катиться на восходящем тренде. Мы говорим из личного опыта. Мы это делали. Тренд может быть большим, как развал социалистической экономики и построение с нуля финансовой системы огромной страны, а может быть локальным. Он даже может быть антитрендом. В мире, где глобальные корпорации диктуют стандарты массового потребления, некоторые люди начинают делать наоборот, стремиться к товарам локальных, крафтовых производств. В мире, где информационный поток становится непрерывным, некоторые люди выбирают регулярный digital detox. Стремление людей к минимализму — это тоже реакция, на этот раз на культуру избытка и быстрого потребления. Отказываясь от ненужных вещей, от излишков, мы упрощаем себе жизнь и фокусируемся на том немногом, что представляет для нас наибольшую ценность и приносит максимум счастья. Мы предлагаем вам посмотреть на тренды и синхронизировать ваше решение, пусть существующее пока только в зачатке, с большими трендами. Так вы поймете, где искать ресурсы и поддержку, каким аргументам апеллировать на презентациях, в разговорах с инвесторами, в интервью на подкастах. Мы верим, что целенаправленные изменения происходят лишь когда все вокруг к ним готово. Передовые технологии начинают воплощать передовые философские идеи, и все это находит поддержку в дизайне и искусстве. Лишь тогда это приводит к большим изменениям в обществе. В чем причина успеха Starbucks? Наверное, все слышали про третье место, нечто среднее между работой и домом. Это была основная идея, вокруг которой строилась вся концепция. Но ведь если подумать, такое место было у американцев и до Starbucks. Существовали бары и рестораны. Однако в 80-е годы культура общественных пространств начала меняться. Люди стремились к более здоровому образу жизни, и на смену вечерним встречам в барах пришли утренние и дневные встречи в кафе. Кофе стал не просто напитком, а частью нового стиля жизни, более спокойного, привычного и социально приемлемого. Посещаемость ночных клубов и баров снизилась, а уютные кафе с кофейной культурой стали новым местом для общения и отдыха. Но и это не все. В 80-е годы огромный шаг вперед в производительности и надежности сделали поставщики эспрессо-машин. Раньше кафе могло полдня не работать из-за поломки аппарата. Это сильно влияло на экономику заведений, где кофе — основной продукт. Теперь эта проблема была решена. На фоне компьютерной революции появились системы управления запасами. И в отличие от мелких конкурентов, Starbucks смогли централизованно контролировать закупки кофе, обеспечивать стабильные поставки зерен и ингредиентов в каждую кофейню. Далее Starbucks произвели революцию в HR. Сделав ставку на отличное обслуживание, они просто вынуждены были начать по-другому относиться к сотрудникам. Starbucks назвали своих сотрудников партнерами и создали корпоративную культуру, в которой ценилось мнение каждого. Компания предоставляла уникальные для своей отрасли льготы. Медицинское страхование, акции, уделяла внимание обучению и развитию людей. Это повышало мотивацию, увеличивало качество обслуживания и усиливало бренд работодателя. Такого рода сдвиги в обществе происходят постоянно, и бренды пользуются изменениями социальных и технологических трендов, чтобы придавать новый смысл предметам, которые изобрели не они. На какие сдвиги можете сделать ставку вы? Если вы на этапе разведки, выберите 2 или 3 изменения для исследования и использования их в построении новых бизнес-моделей, поиске сырьевых источников, создании производственных процессов или открытии новых рынков, способов маркетинга или дистрибуции. Если же вы уже знаете, на какое решение делаете ставку, и перед вами задача его упаковать, то давайте посмотрим на ваше решение с разных сторон. Мы предлагаем выбрать одну из сторон вашего решения в качестве основной. Как обычно, делайте ставку на сильные стороны. Пусть эта ставка будет связана с вашей личной историей и особенностями вашей личности. Технарям будет разумно обращать внимание на технологические аспекты, гуманитариям — на гуманитарные. Затем рассмотрите ваше решение с других сторон. Чем больше у нас взглядов на одно и то же решение, тем больше вероятность, что это все не фантазия, и тем выше уверенность в правильности того, что вы делаете, как у вас, так и у всех, кто с вами работает. Технологии. Технологии — это самое очевидное, на что можно сделать ставку людям инженерного склада. Самая распространенная ошибка здесь — увлечься самой технологией вместо того, чтобы думать о проблеме и пользовательском опыте. Приведем длинную цитату Стива Джобса, его ответ на провокационный вопрос, заданный в 1997 году на конференции WWDC, потому что никто лучше об этом не сказал ни до, ни после. Вопрос из зала. «Господин Джобс, вы яркий и влиятельный человек. Печально то, что по нескольким темам, о которых вы тут говорили, у вас нет ни малейшего представления. Я бы хотел, например, чтобы вы ясно оценили, как, скажем, Ява в любой из своих инкарнаций выражает идеи, воплощенные в OpenDoc. А потом, возможно, вы могли бы рассказать нам, чем вы лично занимались последние 7 лет». Джобс. Знаете, можно угодить некоторым людям время от времени, но нельзя угодить всем и всегда. Одна из самых сложных вещей для тех, кто пытается что-то менять, заключается в том, что люди, подобные этому джентльмену, отчасти правы. Я уверен, что есть вещи, которые делает OpenDoc, которых больше ни один фреймворк не делает и с которыми я не знаком. Но самый сложный вопрос — как это вписывается в концепцию, которая позволит вам реализовать продуктов на 8-10 миллиардов долларов в год? Я хорошо знаю, что начинать нужно с клиентского опыта и двигаться в обратном направлении к технологии. Нельзя начинать с технологии и пытаться понять, где именно вы собираетесь ее продавать. Я совершал эту ошибку, вероятно, чаще, чем кто-либо еще в этом зале, и у меня есть шрамы, чтобы доказать это. Так что я уверен в том, о чем говорю. Когда мы пытались придумать стратегию и видение для Apple, все начиналось с «какие невероятные преимущества мы можем дать клиенту?» «Куда мы можем привести клиента?» А не с «давайте сядем с инженерами и выясним, какие потрясающие технологии у нас есть, а затем решим, как мы собираемся это продавать». Я думаю, что именно это правильный путь. Что самое важное в этой главе? Технология может не иметь шансов на успех, потому что смежные технологии и сдвиги в общественном сознании не оказывают поддержки ее внедрению. Вам нужно убедиться в том, что кроме технологии есть что-то еще. Общественная мораль. Изобретение книгопечатания случилось в 15 веке. И сделал это Иоганн Гутенберг. Однако мало кто знает, что поначалу это был чрезвычайно неудачный бизнес. У Гутенберга был инвестор. Для создания печатного станка и выпуска первых книг он привлек раунд от местного купца Иоганна Фуста. Правда, производство печатных книг в итоге оказалось слишком затратным. Фуст подал на Гутенберга в суд за невыплату по долгам и выиграл процесс. Гутенберг потерял не только свое оборудование, но и большую часть печатных материалов и весь доход от изобретения. После этого Фуст вместе с бывшим помощником Гутенберга, Петером Шефером, взял под управление типографию Гутенберга. Они продолжили работу, а сам Гутенберг долго потом не мог восстановить финансовое положение. Существует легенда о том, что и работа Фуста была в какой-то момент затруднена тем, что его арестовали. Вы никогда не догадаетесь, за что? За колдовство. Дело в том, что людям того времени невозможно было объяснить, что такое печатная книга. И Фуст даже не пытался. Вместо этого он выдавал печатные книги за рукописные. Справедливости ради, эта идея принадлежала еще самому Гутенбергу. Поскольку переписчик не может обеспечить идеальную одинаковость знаков, в наборных кассах у них были разные варианты типографских литер, где одни и те же наиболее часто встречающиеся буквы немного отличались, чтобы это выглядело как рукописный текст. Стоимость рукописной Библии в то время достигала 300 флоринов, зарплата ремесленника за несколько лет. Фуст продавал Библии за 100 флоринов, что по-прежнему было огромной суммой. За эти деньги можно было приобрести небольшой дом. Возник вопрос, откуда у него столько книг? Ведь так быстро переписывать книги невозможно. В тюрьму его? Потом его, конечно, выпустили, после того, как он показал процесс производства. Хотя бизнес Фуста в итоге оказался успешным, книгопечатание не получило большого распространения до времен Реформации, когда огромные культурные, социальные, богословские и церковные сдвиги сделали быстрое распространение информации необходимым. Книгопечатание и Реформация усиливали друг друга. Именно в этот момент появились по-настоящему большие бизнесы. Первые единороги книгопечатания — Иоганн Фробен и Иоганн Амербах, а также друг Мартина Лютера, Лукас Кранах, старший, который был не только великим художником, но и великим печатником. Технологические инновации и инновации в общественной морали идут рука об руку и дополняют друг друга. У людей постоянно рождаются новые идеи о том, что такое хорошо, и большинство этих идей плохие и несвоевременные. Они не приживаются. Точно так же им нужна экономическая, социальная и технологическая поддержка. Идея отмены рабства медленно начала распространяться еще в средневековой Европе, но сделать ее актуальной решились лишь в XIX веке, когда изменение экономической ситуации сделало безусловно возможной экономику, основанную на вольно-наемном труде. Даже в аграрных регионах, таких как Россия, Юг США или Карибские острова. Признание прав женщин случилось лишь когда потребовалось более значительное участие женщин в экономической жизни. Идеи экологической ответственности возникают только в богатых странах, которые прошли период индустриализации. Как и в технологиях, инноваций в морали возникает довольно много. Мы не знаем заранее, какие из них приживутся, а какие нет. Придя к власти по всей Северной Европе, протестанты запретили праздники. Но откат произошел довольно быстро. Выяснилось, что без праздников люди просто не могут. Общественной системе нужен клапан, чтобы стравливать пар. Как только появились контрацептивы, они были немедленно запрещены во многих странах. Однако эти запреты долго не продержались. На Западе в 1960-х на фоне движения хиппи и послевоенной эйфории возникли сотни свободных коммун, где люди жили с девизами братства, равенства и взаимной любви. Практически все они прекратили существование в течение нескольких месяцев. Оказалось, что даже среди тех, кто выбрал такой путь, слишком много желающих статуса и успеха больше, чем равенства. Направление морального прогресса до некоторой степени предсказуемо. В приложении вы можете увидеть график «Результат всемирного исследования ценностей за 2023 год». Хорошо видна его прямая корреляция с ВВП на душу населения. По мере того, как страны богатеют, они переходят от прагматических ценностей к идеалистическим, от коллективизма к индивидуализму. Проблема в том, что хоть мы и знаем общее направление, предсказывать срок изменений не можем. Кроме того, конфуцианские и протестантские страны явно идут в разных направлениях. Кроме того, изменения в сфере морали работают как маятник. За нововведениями следует откат, подобно тому, как после яркого новатора Кеннеди к власти пришел консерватор Никсон. Плохие времена рождают сильных людей. Сильные люди рождают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди рождают плохие времена. И так далее. Прогресс — это расширение круга эмпатии. Раньше нас не заботило исчезновение целых видов животных. Люди истребили мамонтов, потому что выбор был простой. Либо мы сегодня добудем мамонта, либо завтра умрем с голода. Теперь мы думаем, как бы нам клонировать мамонтов обратно, во многом потому, что нам неудобно перед мамонтами. Тысячи людей протестуют против промышленного животноводства, и сотни технологических компаний пытаются выращивать мясо из пробирки. Мы заботимся о животных в приютах. Мы сопереживаем птицам, которые гибнут от работы лопастей ветрогенераторов. Но расширение круга эмпатии не бесконечно. В наши дни новый кризис. На этот раз кризис рождаемости подсказывает. Может быть, вместо животных нам стоит тратить ресурсы на заботу о детях, которые внезапно стали требовать намного больше этих самых ресурсов. У нас появляются новые, более сложные качества характера. Раньше менеджеру в организации нужно было бы просто показывать результат любой ценой. Теперь этого мало. Необходимо быть еще и хорошим человеком. Нужно уметь давать негативную обратную связь, но в такой форме, чтобы она не демотивировала людей. Раньше лидеров воспринимали как сильных и решительных людей, которые никогда не демонстрируют слабость. Современная культура управления все чаще продвигает идею, что лидер может и должен быть уязвимым, делает акцент на эмоциональном интеллекте и способности делиться страхами и признавать ошибки. Совмещение силы и уязвимости становится новым стандартом лидерства. Раньше художники, писатели и музыканты воспринимались как люди, сосредоточенные на творчестве, а не на бизнесе. Огромные состояния популярных музыкантов считались свидетельством огромного таланта и упорства, а не бизнес-хватки. Сегодня многие творческие люди успешно сочетают бизнес и творчество. Рианна с брендами одежды и косметики или доктор Дре, продавший свою компанию Beats Electronics за 3 миллиарда долларов Apple. Наконец, у нас появляются новые, более сложные концепции справедливости. Разные экономические и политические режимы расставляют различные акценты на таких вещах, как частная собственность, ее неприкосновенность или, наоборот, аморальность, размер налогового перераспределения, ограничения на свободный рыночный обмен и так далее. Мы пытаемся найти баланс, который создавал бы ощущение справедливости, не препятствуя при этом экономическому росту слишком сильно. Платить людям хорошую зарплату в отрасли, где зарплаты традиционно низкие, — это моральный выбор. Считать их подрядчиками и платить им минимум, как это делает Uber, — тоже выбор. Эти процессы побуждают нас перемещаться от принципа бинарной оппозиции «хорошо-плохо» в сторону спектра возможностей. Если раньше мы выбирали или то, или другое, то с ростом количества ресурсов мы пытаемся понять, возможно ли теперь выбрать и то, и другое. Когда хорошая философия морали поддерживается хорошей технологией, это сильно повышает шансы на успех. Еще один пример на стыке морали и экономики. Permission marketing, то есть доверительный маркетинг, Концепция, предложенная экономистом Сетом Годином в его одноименной книге, опубликованной в 1999 году. Новая модель взаимодействия с целевыми аудиториями была основана на их согласии и участии. В отличие от традиционного, прерывающего маркетинга, где бренды силой вторгаются в пространство потребителей через наружную или баннерную рекламу, доверительный маркетинг предполагает, что компания сначала запрашивает у пользователей разрешение на получение рекламных материалов. Но почему это вообще стало возможно? И почему это было невозможно раньше? С появлением интернета радикально изменился принцип взаимодействия компаний и клиентов. Электронная почта, социальные сети и мессенджеры дали маркетологам возможность практически бесплатно доставлять свои сообщения напрямую миллионам людей. И это привело к чрезмерному количеству спама, который стал раздражать пользователей. Permission marketing стал реакцией на этот шум. Еще раз. Вместо того, чтобы вторгаться в личное пространство пользователей, эта модель предполагает, что потребители должны дать согласие на получение рекламы. Получается, обычная email-рассылка с работающей функцией отписки была когда-то инновацией с этическим акцентом? Да. В 2000-е годы доверительный маркетинг Сета Година оказал значительное влияние на восприятие маркетингом этики. Он предложил новое отношение к потребителю, основанное на принципах уважения, прозрачности и добровольности. Именно эта его особенность и превратила Година в настоящего гуру маркетинга. Он стал не только лидером в технологиях, он стал моральным лидером. Экономика и социальные технологии. Многие великие европейские философы считали абсолютизм идеальной политической системой. Но затем пришли философы, которые указали на недостатки абсолютизма. А затем революции и появление конституционных монархий привело к тому, что абсолютизм признали морально устаревшим и неэффективным. Ожидает ли нас тоже в организациях? 100 лет назад власть акционеров в компаниях была непоколебимой. Он был и царь, и бог. Однако регулирование и изменения в обществе сделали так, что приемлемое полвека назад стало неприемлемым сегодня. Получили распространение новые формы корпоративного управления, более горизонтальные, с меньшим количеством уровней иерархии, а иногда и совершенно плоские. У Дженсона Хуанга 50 прямых подчиненных. 50! 100 лет назад представить было нельзя, что CEO крупной компании общается напрямую с полусотней сотрудников. Дело даже не в эффективности. Он просто посчитал бы, что коммуникация со всеми этими плебеями ниже его достоинства. Новый, более демократичный стиль менеджмента обслуживается новыми социальными технологиями, такими как гибкое управление проектами, фасилитация или коучинг. Новые социальные технологии, в свою очередь, обслуживаются новыми продуктами, такими как онлайн-доски или инструменты гибкого управления проектами. Все это — части одного большого потока. Пандемия COVID-19 породила тренд на полностью удаленную работу, превратив ее из нишевого занятия в мейнстрим. Пока рано говорить, что этот тренд закрепился полностью. Многие компании возвращают сотрудников в офисы. Но многие и нет, а некоторые обещают этого и не делать. Несомненно одно — гибридная занятость в ближайшие годы будет иметь намного более широкое распространение, чем в 2010-е. А значит, инструменты удаленной работы не будут терять популярность. Какие тренды в экономике и социальных технологиях кажутся вам интересными? Частью какой большой волны является ваше решение? Искусство. Советская власть в первые годы своего существования пользовалась широкой поддержкой со стороны представителей передового искусства. Казимир Малевич, основатель супрематизма и автор знаменитого «Черного квадрата», видел в ней возможность для радикальных перемен и создал большое количество картин, отражающих идеалы революции. Владимир Маяковский писал потрясающие силы стихи, которые заслуженно остаются частью школьной программы. Александр Родченко создал принципы дизайна, которые служили пропаганде социалистических идей. Его уникальный стиль с акцентом на геометрические формы и функциональность стал синонимом нового советского искусства, направленного на создание эффективного общества. Эта стилистика до сих пор выглядит невероятно свежо и даже используется в брендинге современной бизнес-школы — школы управления Сколково. Эти творцы видели в Советском Союзе возможность для реализации своих прогрессивных идей, согласно которым искусство должно было стать инструментом социального и политического преобразования. К сожалению, многим их надеждам не суждено было сбыться, и многих, как Мейерхольда, ждала довольно печальная судьба. Однако мы точно знаем, у политического движения, которое не поддержано искусством, нет большого будущего. Тоже верно и для бизнеса. Амазон опирается на идеологию модернизма, утилитаризма искусства начала XX века. Амазон не был бы возможен без движения Баухаус, без архитектуры Ле Корбюзье и дизайна Дитера Рамса. Это отличает Амазон от Apple, которая нашла опору в постмодернизме. Основной драйвер креативного маркетинга Apple — не технологии, а контркультура 60-х. Это музыка Битлз и Боба Дилана, поэзия Гинзберга, романы Буковски, Керуака и Берроуза. До самой смерти Джобса компания позиционировала себя как символ свободомыслия и отказа от стандартов, как альтернативу огромным корпорациям, таким как IBM или Microsoft. Их знаменитый рекламный слоган «Think different» — «Думай иначе» — ясно отражал дух контркультуры, отвергал душный корпоративный контроль и бюрократию. Их презентации завершались выступлениями альтернативных музыкантов. В рекламе использовались образы тех же Леннона, Дилана и Гинзберга. Сам Джобс часто выступал с риторикой, направленной против корпоративной жадности, и настаивал, что технологии должны служить людям, а не быть инструментом большого брата. Текущий фокус Apple на теме приватности — наследие той эпохи. В рекламе они до сих пор представляют свои продукты как инструменты для творческих людей, что ищут новые способы самовыражения — художников, дизайнеров, музыкантов и инноваторов. Что будет после постмодернизма? Постпостмодернизм? Метамодернизм? Что-то в этом роде. Уже есть художники, которых мы не можем позиционировать ни как модернистов, ни как постмодернистов. Фильмы Уэса Андерсона, Спайка Джонза, музыка Суфьяна Стивенса и Ланы Дель Рей, стендап Бо Бернема — примеры новой искренности, которые воплощают метамодернистскую идею осцилляции между серьезностью и игрой, между модерном и постмодерном. Существует ли метамодерн в бизнесе? Мы видим некоторые признаки. Компания-производитель овсяного молока «Отли» хипстерского продукта эпохи постмодерна использует метамодернистский подход в своих рекламных кампаниях. Их реклама объединяет искренний активизм, веганство, борьба за экологию с самоироничным и даже самокритичным маркетингом. Слоганы вроде «Мы обещаем быть хорошей компанией по большей части» или «Вы на самом деле прочитали это? Вау, поздравляем!» подчеркивают конфликт между их альтернативной сущностью и тем, что они — растущий бизнес, который стремится к успеху на массовом рынке. Supreme, бренд уличной одежды, использует метамодернистские ходы, создавая культ эксклюзивности своих продуктов с одной стороны и иронизируя над потребительским культом как таковым с другой. В рамках какого большого течения находится ваше решение? Каких художников, артистов, музыкантов вы бы назвали вашими спутниками, вашими союзниками на этом пути? Сканирование горизонта. Мы предлагаем вам упражнение, которое называется «Три горизонта». Его автор — Билл Шарп из некоммерческой организации «Международный форум будущего». Этот подход постоянно совершенствуется. Существует обширная библиотека кейсов по его применению. Три горизонта — краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный — это также три способа мышления — управленческий, предпринимательский и визионерский. Первый горизонт — управленческий, текущее положение дел. Здесь нужно ответить на вопросы, на которые мы уже отвечали ранее. В чем заключается проблема, которую мы пытаемся решить? Какими ресурсами для решения мы располагаем? Мы начинаем с первого горизонта, потому что вопрос «что происходит прямо сейчас?» всегда имеет ключевое значение. Пока мы не сформулируем на него ответ, двигаться вперед сложно. Но как только мы это делаем, то идем не к следующему, среднесрочному, а совершаем скачок к самому дальнему горизонту, визионерскому. Здесь мы уже фокусируемся на новом, трансформационном и прорывном. Это пространство для радикального переосмысления традиций. Здесь мы ставим под сомнение наши текущие предположения. Перепрыгивая среднесрочный горизонт, мы позволяем себе представить, каким может быть далекое будущее, если мы освободимся от ограничений линейного мышления. Это создает хороший баланс между реальностью и фантазиями, между романтикой и прагматикой. Дальний горизонт. О чем говорят люди, которых вы считаете визионерами? Каковы новые веяния в философии и гуманитарных дисциплинах? Что нового происходит в искусстве, дизайне, архитектуре? Какие изменения возникают сейчас в обществе и экономике? Какие новые тренды появляются в социальных науках? Какие изменения возникают в технологиях? Какие новые изобретения вызывают у вас беспокойство или, наоборот, воодушевление? Какие из этих идей имеют шанс стать мейнстримом? Наконец, возвращаясь на второй, среднесрочный горизонт, мы фокусируемся на эволюционных изменениях, на постепенной адаптации, на практических инновациях. В том, предпринимательском горизонте, вопросы будут следующими. Какие мои предположения о будущем имеют самые шаткие основания? А в каких я больше всего уверен? Как можно использовать надвигающиеся изменения для создания новых продуктов, услуг и рынков? Существует ли другая бизнес-модель, которая могла бы заменить прежнюю? Новые технологии, производственные процессы, новые источники в цепочке поставок, новые сегменты клиентов. Какие из этих вариантов будут лучше всего соответствовать вашим критериям, вашим ключевым ценностям? Один принцип. Полная идентификация со своей миссией — это первое и главное условие для успешного лидерства. Вудро Вильсон, президент США. Что же со всей этой информацией делать? Попробуйте теперь дистиллировать ваше решение до одного принципа. Он должен отвечать на вопрос «что делать?», и его смело можно назвать миссией. Мы хотим отправить человека на Луну и вернуть его обратно в безопасности. Потрясающе ясная формулировка. Пускай для начала у вас это будет черновой вариант, который, может быть, и не вполне вас устраивает, но вы сможете начать о нем говорить и тестировать его, проверять реакцию, искать отклик. Убедитесь, что ваш принцип можно сформулировать, используя несколько призм — технологическую, социальную, культурную, экономическую. Убедитесь, что вы можете в разговоре с людьми подтвердить осмысленность своего принципа при помощи четырех видов доказательств — логики, личных историй, статистики и экспертных мнений. Это создаст и у вас, и у ваших собеседников ощущение, что вы не одиноки, что вас много. Помните, что первые формулировки — это лишь гипотезы. Будьте готовы менять их на базе обратной связи. Главное, слушайте себя в момент, когда вы озвучиваете ваше решение, вашу идею. Задевает ли что-то вас изнутри, когда вы говорите о личном опыте или цитируете экспертов? Если у вас наворачиваются слезы или подкатывает комок к горлу, это неплохой знак. По крайней мере, вы что-то чувствуете. И тогда есть вероятность, что и другие почувствуют. Этот принцип станет песчинкой, вокруг которой постепенно сформируется жемчужина вашего проекта. У этого принципа обязательно должен быть моральный аспект, он не должен ограничиваться технологией. В миссии NVIDIA, GPU для искусственного интеллекта, главное — это искусственный интеллект, а не GPU. Откуда мы это знаем? Просто потому, что такая дисциплина, как этика искусственного интеллекта, существует, а этики GPU не существует, она никому не интересна. Когда в вашем принципе заложено этическое послание, вы становитесь не просто лидером, а моральным лидером, трансформационным лидером, тем, кто вдохновляет на перемены. Да, это накладывает на вас много обязательств, но одновременно делает ваш путь проще и яснее. Отныне вы не просто продаете какой-то метод, продукт или услугу. Вы предлагаете этику. Вы предлагаете образ жизни. Однажды будущий американский президент Линдон Джонсон, еще будучи сенатором, заказал у швейцарской компании Patek Philippe партию золотых часов. Вот были времена, которые раздарил коллегам и друзьям. На циферблате каждого экземпляра была гравировка. Золотое правило. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Какой будет гравировка на циферблате часов, которые закажете вы? И в какой компании вы сделаете этот заказ?